причем еще вполне красивая. Она вспомнила. Красавица, умница, ангел. Как давно это было? Накануне Сандрикова зачатия. Она вздрогнула, потому что представила, кто его отец. Какой же это ужас, о котором Сандрик не должен знать никогда. Ей казалось, что это почти так же жутко, как и то, что случилось потом. Все, мысли прочь, надо приниматься за себя. И она принялась. Когда позвонил Динар и сказал, что через полчаса подъедет, Наташа уже была красива, свежа, изысканна и благожелательна. Даже Динар, который ничему уже не умел удивляться, слегка изумился и порадовался. Все-таки, во-первых, она не потеряла еще разума, и, во-вторых, ваннами, массажами и другими ухищрениями может себя настолько поправить. Нет, он в ней не ошибся. Она была, несомненно, мила в своих синих с сизым отливом лосинах и широкой розовой полумужской рубахе, которая давала отцвет на ее несколько бледное лицо, и волосы. Ее прекрасные золотые волосы были небрежно собраны на затылке и отдельными прядями струились по плечам и вдоль лица. Девочка-сопелочка, черти б его задрали. А вчера старая пьянчуга, чуть не подзаборная. Ну что ж. Динар пришел в отличное расположение духа. «Если вы не против, Наташенька, — сказал он вкрадчиво, — я бы чуть-чуть выпил». Она немного смешалась, остро посмотрела на него. Не подвох ли? Но взгляд его выражал лишь честность. «Как хотите, Динар, можно и выпить. Только чуть-чуть. У меня нет настроения». Пусть не думает, что она сейчас ухватится за бутылку и будет сосать виски во время их разговора. «Естественно, чуть-чуть», — откликнулся он ласково и доброжелательно. Она прошла к бару, и походка другая. Молодец. Плеснула на донышко бокалов виски, принесла, поставила на столик. Села напротив него, не касаясь своего бокала, и сказала. «Я вас слушаю, Динар. Не выпивать же вы ко мне с утра приехали?» Он медленно отпил из бокала, усмехнулся. «Конечно, нет. Я пришел с очень важным для нас обоих разговором». «Пожалуй, — подумал он, — надо начать все же с предложения руки и сердца. Так будет попроще. Вчера он очень разозлился, и она была отвратительна. Динар не сомневался, что Наташа откажет. Ледышка и другое. «Наташенька, вы, конечно, заметили, что я к вам расположен несколько более, чем обычно бывает между друзьями». Как же трудно давались ему эти идиотские слова. А ну как, не откажет? Но надо надеяться, что она все же поумнее обычных дамулек. «И давно». Она молчала, слушала, ничем ему не помогая, даже не смотрела на него, а вертела в руках бокал с виски, не пила. «Поэтому мне показалось, что настал момент...» Динар значительно помолчал и продолжил. «Настал момент, когда надо, чтобы все стало на свои места». Она слушала, ни движения. Я одинок, как вы знаете.